В 2 милях от поляны трусила сквозь ночь вереница лошадей. 3 из них несли пленников, искусно связанных и с кляпами во ртах. 4-я тащила грубую повозку, на которой лежал стянутый веревками, затянутый в сеть и молчаливый сундук. Хирена негромко приказала колонне остановиться и подозвала к себе одного из своих людей. «Ты уверен?» — спросила она. «Я ничего не слышу». «Я видел силуэты троллей», — отрезал он. Она оглянулась вокруг. Деревья поредели, землю покрывал толстый слой гравия, а лежащая впереди тропа вела к лысому каменистому холму, который в багровом звездном свете казался особенно неприятным. Эта тропа вызывала у нее беспокойство. Она была чрезвычайно старой, но ведь кто-то же ее проложил, а убить тролля не так уж и легко. Хирена вздохнула. Внезапно ей пришло на ум, что карьера секретарши не самая плохая идея. Уже не в первый раз она подумала, что в положении наемницы множество недостатков, но последний из которых состоит в том, что мужчины не воспринимают тебя всерьез, пока ты их не убьешь в прямом смысле этого слова, после чего они вообще перестают тебя воспринимать. Да и эти кожаные шмотки, которые выводят ее из себя, но такое впечатление, представляют собой незыблемую традицию. И еще пиво. Для таких, как Хрун-варвар и Симбар-убийца, вполне нормально кутить ночами напролет в низкопробных забегаловках. Но Хирена позволяла себе это только в том случае, если на стол подавались приличные напитки в небольших бокалах, предпочтительно с вишенкой внутри. А что касается туалетов... Но она была слишком рослой, чтобы стать воровкой, слишком честной, чтобы пойти по тропе наемного убийцы, слишком умной, чтобы выйти замуж, и слишком гордой, чтобы избрать единственную оставшуюся общедоступной женскую профессию. Так что она стала наемницей и преуспела в этом ремесле, сколотив скромное состояние, которое заботливо приберегала на будущее. Хирена еще не знала, каким будет это будущее, но... Она сделает все возможное, чтобы оно включало в себя биде. Где-то вдалеке послышался треск ломающегося дерева. Тролли никогда не понимали, зачем огибать деревья. Она снова посмотрела на холм. Вправо и влево расходились 2 высоких отрога, а наверху торчал огромный выступ, в котором, она прищурилась, виднелись какие-то пещеры. Пещеры троллей. Но уже лучше это, чем блуждать вслепую в потемках. А после восхода солнца вообще не будет никаких проблем. Хирена перегнулась с седла к гончии, командиру отряда марпоргских наемников. Этот человек вызывал у нее некоторое беспокойство. У него были бычьи мускулы и бычья выносливость. Но вся беда заключалась в том, что он был таким же тупым, как это животное. И злобным, как хорек. Подобно большинству молодых парней из деловой части Марпорка, он с радостью продал бы свою бабку на клей. Вполне возможно, он так и поступил. «Поедем к пещерам и разожжем там у входа большой костер», — сказала она. «Тролли не любят огонь». Он бросил на нее взгляд, который позволил предположить, что у него имеются собственные соображения по поводу того, кто тут должен отдавать приказы, но губы его произнесли. «Ты хозяйка!» «Вот именно!» Хирена оглянулась на 3 пленников. Никаких сомнений, ящик тот самый. Траймоново описание было абсолютно точным. Однако ни один из пленников не походил на волшебника. Даже на волшебника-недоучку.